Глава 19. Маргарита. Какой наглец! Это надо же быть таким невоспитанным и невоспитанным! Вот точно, два яблочка одной яблони. А папа с виду приличный человек. А мама на фото такая интеллигентная женщина. Умылась. Не заметила, что второй раз почистила зубы. Бубню себе под нос. Прополоскала рот, пригладила волосы, поправила лямку ночной сорочки, посмотрела на себя в зеркало. Щеки красные, в глазах блеск. У меня никогда не было за раз столько восхищенных и заинтересованных взглядов мужчин. Это Дорохова у нас звезда на курсе была. Говорят, с ней даже профессор один крутил роман. Но это не точно. Нет, это не возбуждение, а аллергия на клубнику. Паша привез ягод Софи, а потом так активно меня ими кормил. Девочка права, в него нельзя влюбляться. Этот не только разобьет сердце, а еще станцует на его осколках, ни разу не поранившись. Так, пора спать, Цветкова. Выключила свет, из двух свободных спален на втором этаже выбрала самую маленькую, рядом с комнатой девочки, но с большим окном, выходящим на реку. Где-то справа пафосный соседский участок с тем самым симпатичным садовником, знакомство с которым было так беспардонно прервано. Но оно и к лучшему. Так бы и стояла, заикаясь и моргая ресницами. Заглянула к Софии. Девочка давно крепко спала после насыщенного и такого суматошного дня. Пес лежал на полу рядом со своей хозяйкой, вытянув лапы, наевшись вдоволь совсем не собачьей пищи. Устроилась удобно в своей кровати, накрылась тонким одеялом. Надо бы закрыть окно, с реки к утру будет тянуть прохладой, но было уже лень вставать. Все-таки работать няней – это сложно. Нужно не только угодить ребенку, но и сделать все правильно. Не накричать, быть с железными нервами, не обидеть, помочь, вовремя накормить, научить чему-то полезному, рассказать что-то увлекательное и интересное. Прикрыла глаза. Сразу замелькали картинки прошедшего дня. Голый торс Вишневского, его серо-голубые глаза и челка, упавшая на лоб. Дача, красивая природа, шкодливый пес и интересный сосед, в руках которого был секатор, а белоснежная улыбка ослепляла. «Дорогая, вот ты где! Я ищу тебя уже минут 10. Дорогая!» «Это кто? И кому?» Обернулась тогда на голос, прикрывая глаза ладонью от солнца. Прямо на меня шел молодой мужчина. Светлая футболка, широкие плечи, уверенная походка. На руках цветные узоры татуировок. «Ну, привет, дорогая. Соскучился, сил моих нет. Куда ты убежала? По всему дому и участку ищу». Не обращает внимания на Егора, вот словно его и нет. Прижимает меня к себе. Тонкий аромат парфюма, что-то цитрусовое и свежее. Я, просто не понимая, что происходит, стою на месте соляным столбом, позволяя беспардонно тискать. Заглядываю в его синие глаза. А потом он целует. Открыто, смачно, в губы. Так что я чувствую привкус кофе и сигарет, парализованная происходящим и наглостью. «Ты чего тут потеряла?» Задает вопрос, улыбается. А я снова онемела и лишилась дара речи, но уже от беспардонности и наглости. «Привет, Паша». Голос в стороне, это сосед Егор. Выглядит он уже не так уверенно и не улыбается. «Паша, точно, Софи говорила, что приедет некий Паша, и в него влюбляться не следует. Да больно-то надо в такого наглого». Пытаюсь аккуратно высвободиться из объятий, но меня держат крепко. Пес бегает вокруг и лает на Егора, а между мужчинами чувствуется напряжение и холод в жаркий июньский день. «Я с тобой, гнида, не здороваюсь и не разговариваю. А если увижу рядом с моей девушкой, то я одолжу у тебя секатор и воспользуюсь. Будет больно». «О, да тут война. Столько ненависти и экспрессии». Моему якобы парню ничего не ответили. Егор поджал губы, криво ухмыльнулся, а меня, ухватив за руку, потащили к дому. «Отпусти! Отпусти, я сказала!» Только на крыльце удалось вырвать руку. Запрокинув голову, посмотрела в лицо мужчине. «Ты такая маленькая. Буду называть тебя Дюймовочка». «Кто вообще дал вам право устраивать этот спектакль и облизывать меня?» «Это я еще не облизывал». «Еще такая выходка, и вы получите по лицу. Я не люблю, когда меня трогают посторонние». «Я не посторонний. Я Павел». И тут он снова потянулся, а я чисто по инерции взмахнула рукой и не сильно, но залепила ему пощечину. 5 секунд смотрим друг на друга в полном оцепенении. Я от случившегося, потому что в жизни никого не била, а тут вот решила начать махать руками. Павел смотрит удивленно, улыбается, потирает щеку. Ни капли гнева или агрессии. «А ты мне нравишься, Дюймовочка. Приедет Миша, полезет целоваться, так же ему залепишь, но сильнее». «Паша! Паша приехал! Мой Паша приехал!» Софи с визгом бросается мужчине в объятия. Он берет ее за руки, кружит, девочка смеется, пес лает. Короче, начинается настоящая вакханалия. Но так приятно видеть ее счастливой. Да и этот Паша меняется на глазах. Задает Софи кучу вопросов, подкидывает на руках. Вот еще один ее верный друг. И хорошо, что он не собака, а человек. С ним у девочки гораздо больше эмоций и понимания, чем с родным отцом. «А ты познакомился с Маргаритой? Она моя няня. Папа отправил нас в отпуск на дачу. А дедушка приедет?» Вот только дедушки тут не хватало. Я же тогда совсем потеряюсь, если генеральный директор компании будет рядом. «Дедушка очень занят, ты знаешь». «А папа?» «А вот папу надо сюда затащить. Тебе нравится Маргарита? А где вы ее нашли?» «Не надо обсуждать меня с ребенком. Я все слышу, это неэтично». Ушла на кухню. Помыв руки, начала готовить обед, раскрывая по очереди каждый шкаф, ища кастрюлю и сковородку. Адреналин все еще кипел в крови. Нужно было чем-то себя занять. Да и Софи пора обедать. Стивен сидел на полу и смотрел круглыми черными глазками-бусинками в ожидании лакомого кусочка. «Нет, ты будешь кушать собачью еду. Она сбалансирована. Там много полезных микроэлементов и витаминов. Да и стоит дороже человеческой». Насыпала в чашку корма, но пес не оценил, а убежал. Наверное, шкодить. И вот сейчас, пытаясь заснуть после суматошного дня, вспоминаю, как прошел обед. И что Паша хоть и наглый, но добрый и веселый парень. 2 брата, а такие разные. Собранный и сконцентрированный на работе Михаил и полный жизни и идей Павел. Если такие визиты будут частыми, надо запастись успокоительными. Провалилась в сон, как в пропасть. Услышала шаги, шорох. Убрала на лоб маску для сна. Даже не сразу поняла, что зажглась люстра, а не наступило утро. Зажмурилась, а когда сквозь полузакрытые веки увидела силуэт мужчины, который наклонялся над кроватью, перед глазами пронеслась вся жизнь. «Грабитель? Насильник? Я точно не поставила дом на сигнализацию. Надо бежать к Софии. Господи, что же будет?» Закричала во весь голос, замахала руками, схватила с прикроватной тумбочки увесистый томик Куприна, запустила вперед. «Помогите! Спасите! А-а-а!» «Цветкова, тихо! Совсем ненормальная!» Маска для сна сползла на глаза, стало ничего не видно, а страха прибавилось еще больше. Истерика накрыла сознание. Никогда не думала, что такое возможно, но это был реальный, самый настоящий ужас. Я отбивалась, меня хватали за руки, за плечи, что-то говорили, но я слышала лишь свое имя. А когда меня схватили за волосы и поцеловали, мягко, но требовательно впиваясь в губы, перестала дышать. Нет, это точно был не Паша, да и не насильник. Он бы так не целовал.